Вот однажды спускается монах по цепи и видит. Девушка дивной красоты разделась и совершенно голая купается Мтквари и Арагви. Примечание. Река Мтквари и Арагви сливаются у Мцхета. Конец примечания. «Одна в двух реках?» — усомнился водитель. «Взгляните направо. Здесь эти реки сливаются. Дальше, дальше!» Взглянул наш монах украдкой на голую девушку. «Взглянул-таки, старый хрыч!» — обрадовался водитель. «Взглянул. А в те времена, заметьте, монахам не разрешалось глядеть на голых девушек». «Ва! Выходит, монах нарушил правила?» — посочувствовал водитель. «Да. А к чему ведет созерцание голой девушки, об этом известно каждому из вас». Закружилась голова у бедного монаха, и полетел он вниз в реку. И утонул. Чуть не плача, закончил наш гид свою веселую и красивую легенду. «И все?» — спросил водитель. Экскурсовод кивнул головой. «Да, вот так нас губят женщины, карты и вино. Еду я недавно по проспекту, вижу ангел. Без крыльев, но ангел, ей-богу, только она была не совсем голая. Гражданка, зову, обернись!» Обернулась, и точно, как у того монаха, помутилась у меня в глазах. Бах! И наскочил на Волгу. «Ну, конечно, инспектор тут как тут. Инспектор — это наш бог. Только бог, говорят, с неба спускается, а инспектор появляется из-под земли». «Ну, что дальше было, это вам не интересно», — закончил наш водитель свою печальную и поучительную легенду. «Взгляните направо», — очнулся экскурсовод. «Перед вами святиц Хавели». Примечание. Святиц Хавели — монументальное сооружение средневековой Грузии. Был построен в XI-XII веках архитектором Арсакидзе. Святиц Хавели — «Животворящий столб». Дословно «Свети, столб, Цхавели, живой, животворящий». Цхавели означает также «животное». Конец примечания. Зодчему, который построил этот собор, по приказу царя отсекли десницу. «Это почему же?» — спросил Нестор. «Интрига, кто-то донес на него». «Никак присвоил стройматериалы», — сказал водитель. «А почему собор называется Святиц Хавели?» — спросила Цира. «Собор называется Святиц Хавели, потому что...» «Нет, вы действительно этого не знаете?» «Не знаю». «На этом месте когда-то стоял столб». «Откуда взялись животные?» — спросил Нестор. «Дикие животные жили в окрестных лесах», — разъяснил Шата. «Взгляните направо!» — крикнул экскурсовод. «Здесь похоронен наш национальный герой Арсена Марабдели». Примечание. Арсена Марабдели, Арсен из Марабды, Арсен Адзилашвили, народный герой, боровшийся против крепостничества. Родился около 1800 года, убит около 1842 года. Конец примечания. «Ва, Сагол, Арсена! Его я знаю!» — воскликнул водитель и тут же с подъемом продекламировал. «Сел на Лурджу наш Арсена!» — примечание. Лурджа — кличка лошади. Конец примечания. «Горцевал, скакал проворно, самоцветы подарил ей, дорогие украшения. Все, что взял я у богатых, роздал тем, кто обездолен». Примечание. Водитель цитирует отдельные, не связанные друг с другом стихи из народного сказания об Арсене. Конец примечания. К полудню мы подъехали к селению Дзегви. На пароме переправились через реку и стали взбираться по склону Шиомгвимской горы. Шли группами, я неотступно следовал за Цирой, но она ни разу не взглянула на меня. Я чувствовал, после той ночи Цира избегала меня. Я очень любил Циру и хотел, чтобы мы оставались в хороших отношениях. Кроме того, я знал, что и Цире не хотелось ссориться со мной.